Эпилог. Ярослава Султанова. «Мам!» — раздался громкий, возмущенный голос Тимура из гостиной. «Папа снова критикует, как я ем плов. Сделай с ним что-нибудь, а!» Я тихо прыснула, пытаясь сохранить серьезность, и, вытерев руки кухонным полотенцем, выглянула из дверного проема. «Тим, ну вообще-то твой папа абсолютно всегда прав. Даже когда не прав!» — усмехнулась я, бросив взгляд на мужа, который стоял рядом с сыном, сложив руки на груди. «Вот, мама подтверждает», — торжествующе произнес Дамир и хитро улыбнулся, подмигнув сыну. «Тимур, кто ж кетчуп в плов добавляет, а?» «Я», — гордо заявил Тимур, сердито нахмурив лобик. «Мне так вкуснее, понятно?» «Вкуснее?» — приподнял бровь муж, изобразив искренний ужас на лице. «Все, я отправляю тебя к бабушке в гости на перевоспитание. Пусть научит тебя плов любить». Тимур тут же вытаращил глаза, прижав ладошки к щекам. «Только не к бабушке! Она же меня сразу женит на ком-нибудь!» Я еле удержалась от смеха и присела на корточки рядом с сыном, нежно обняв его за плечики. «Она, конечно, женщина решительная, но, думаю, лет до 18 ты в безопасности, не переживай». «Точно, точно!» — хохотнул Дамир, подходя и приобнимая меня за талию. «Она у нас строгая, но справедливая». Я вздохнула, прижавшись к его плечу и улыбнувшись. «Тим, ты пока кетчуп добавляй тайком от папы, ладно? Папины нервы надо беречь, ему с тобой еще долго воевать». «Ладно», — важно вздохнул Тимур и покачал головой, словно смирившись с неизбежностью. Дамир усмехнулся и наклонился к моему уху, прошептав хрипло. «Кстати, ты тоже когда-то долму кетчупом портила, забыла, звездочка?» Я слегка покраснела, толкнув его в плечо. «Обещал же не вспоминать». «Это я тебе так напоминаю, что даже твои ошибки я люблю». Хитро улыбнулся он и чуть сильнее прижал меня к себе. «Опять вы за свое!» — вздохнул Тимур и закатил глаза. «Можно хотя бы при мне не обниматься каждые 5 минут? Я уже привык, конечно, но аппетит же портится». Мы рассмеялись, а Дамир потрепал сына по волосам. «Ну, прости нас, друг. Это сложно контролировать. Сам потом поймешь, когда вырастешь». «Я уже вырос», — гордо заявил Тимур. «Папа, маму я защищу, даже от тебя». Я фыркнула со смехом, чувствуя, как тепло разливается по груди. «Вот у меня 2 Султанова в доме, и оба прирожденные защитники. Жаль, голова одна на всех, и та моя. Беда, да и только». Дамир усмехнулся, чуть качнув головой. «Не 2, дорогая, скоро будет 3». Я подняла на него глаза, слегка растерянно улыбнувшись. «Ты это сейчас о чем?» Он спокойно кивнул на распечатку, лежавшую на кухонном столе, которая только утром пришла из клиники. Я глянула туда, и сердце резко замерло, а в груди перехватило дыхание. «Господи, как я могла забыть? Я же сдавала анализы!» «Да ладно тебе!» — прошептала я, с трудом веря глазам. «Ты шутишь?» «С такими вещами не шутит Ярослава», — произнес он мягко, но взгляд его сиял. «Ты снова беременна». И, кстати, вторая беременность еще более внезапна, чем первая. Я закрыла лицо руками и тихо засмеялась. «Боже, мы только спать нормально начали. Ты что, издеваешься надо мной?» Он рассмеялся, обнимая меня крепче. «Ты думаешь, я планировал? Это ведь ты меня все время провоцируешь». В этот момент в дверь совершенно нагло и, конечно же, без стука. В дом вошел Руслан. «Ну что, Султановы?» С хитрой улыбкой объявил он с порога. «У меня беда. Срочно нужна ваша помощь». Дамир закатил глаза, глядя на друга с нескрываемым подозрением. «Тебе всегда срочно нужна наша помощь. Что ты опять натворил, Рус?» «Короче...» Руслан слегка замялся, смущенно почесав затылок. «Я, кажется, вляпался в новую историю с одной весьма непростой барышней. Вы представляете? Она меня затопила. А еще сын ее прикормил собаку. И что мне теперь с этим делать? Хотя там такая... загляденье». Мы с Дамиром переглянулись и одновременно прыснули со смеху. «Ты неисправим», — покачала я головой, глядя на Руслана с теплом. «Никак не можешь найти простую, без проблем». «Как же без проблем?» — хмыкнул Руслан. «Я тогда скучать начну. Да и вам, дорогие мои, уже пора немного расслабиться и переключить внимание с вашей идиллии на мою трагедию». Дамир ухмыльнулся и кивнул другу. «Не переживай, брат, твоя очередь наступила. Мы, конечно, еще не отошли от всех приключений и детства Тима, но ради тебя пойдем еще раз на баррикады». «Вот спасибо», — — хмыкнул Руслан. «На баррикады-то не надо. Мне бы просто моральную поддержку и совет, как эту фурию приручить». Мы все рассмеялись. Тимур, внимательно слушавший наш разговор, вдруг спросил. «Дядя Руслан, а тебе папа разрешает жениться?» Руслан изображенно возмутился. «Эй, малой, ты кого спрашиваешь? Твой крестный взрослый самостоятельный мужчина». «Ну, не знаю», — вздохнул Тимур. «Папа же главный. Он маме вот все разрешает». «Ой, малыш», — я улыбнулась и обняла сына за плечи. «Это папа только думает, что он главный. На самом деле тут главный совсем не он». Дамир театрально закатил глаза, улыбнувшись мне тепло и лукаво. «Вот и весь расклад, Тимур. Запоминай на будущее». Мы снова засмеялись, и я почувствовала, что именно сейчас среди смеха, шума и теплых объятий я на самом деле обрела дом. Мой дом, моя семья, моя любовь и мое счастье. И Руслан. Он даже не догадывается, какие приключения его ждут впереди. Как и нас всех.